Я решился все покончить, отказаться от квартиры и уехать из Петербурга. Но когда я пришел, чтобы отказаться от квартиры, я застал хозяйку в тревоге и в горе. Матрёша была больна уже третий день. Каждую ночь лежала в жару и ночью бредила. Разумеется, я спросил, об чем она бредит. Мы говорили шепотом в моей комнате. Она мне зашептала, что бредит ужасти. Я, дескать, Бога убила. Я предложил привести доктора на мой счет, но она не захотела. Бог даст, и так пройдет. Не все лежит, днем-то выходит, сейчас в лавочку сбегала. Я решился застать Матрешу одну. А так как хозяйка проговорилась, что к 5 часам ей надо сходить на петербургскую, то и положил воротиться вечером. Я пообедал в трактире, ровно в 5 с четвертью воротился. Я входил всегда с своим ключом. Никого, кроме Матрёши, не было. Она лежала в каморке за ширмами на материной кровати, и я видел, как она выглянула. Но я сделал вид, что не замечаю. Все окна были отворены, воздух был тепл, было даже жарко. Я обходил по комнате и сел на диван. Все помню до последней минуты. Мне решительно доставляло удовольствие не заговаривать с Матрешей. Я ждал и просидел целый час, и вдруг она вскочила сама из-за ширм. Я слышал, как стукнули ее обе ноги об пол, когда она вскочила с кровати. Потом довольно скорые шаги, и она стала на пороге в мою комнату. Она глядела на меня молча.